Она встала, вгляделась в глубину леса и начала идти. В это время ее учитель произнес: «Этот меч должен быть способен разрубить плоть пробужденного демона даже в твоих руках, но все же не стоит слишком полагаться на него. Помни, меч – это всего лишь инструмент, оружие – это ты. Именно ты должна убить врага, а не твой меч». Рейн спокойно кивнула: «Я помню». Она очистила свой разум от всех отвлекающих факторов, сосредоточившись исключительно на охоте. Демона, которого ей предстояло убить, по иронии судьбы называли охотником. Так его прозвали люди в Рейвенхарте, но по-настоящему его звали Рыцарь Чаши. Причина, по которой Рейн и ее учитель выбрали именно его, заключалась в том, что о Рыцарях Чаши можно было многое узнать. Эти мерзости не были самостоятельными кошмарными существами, скорее, они были приспешниками среднего ранга падшего Титана. Территория Титана находилась примерно в сотне километров от этого леса. По стечению обстоятельств она располагалась между Рейвенхартом и одним из других крупных городов домена Сонг, что мешало проложить удобную дорогу. Год или около того назад Сонг Сишен сразилась с Титаном и убила его, уничтожив большинство его приспешников и рассеяв остальных. Рейн хорошо помнила это событие, потому что после битвы мэрия выдала ряд заданий, связанных с поиском оставшихся мерзостей. Она не была достаточно сильна, чтобы бросить им вызов, но многие пробужденные были достаточно сильны. Итак, оставшиеся в живых приспешники убитого Титана были быстро истреблены. Все, кроме одного рыцаря Чаши, который нашел дорогу в этот лес. Несмотря на то, что мерзость лишилась своего чудовищного коня и стала намного слабее, она все же сумела уничтожить несколько когорт, пришедших в лес, чтобы убить ее. Возможно, в этом демоне было что-то особенное, а возможно, пробужденные воины оказались неподготовленными. Как бы то ни было, они были вынуждены отступить, а странно устрашающий рыцарь Чаши получил грозное прозвище «Охотник». Рейн не считала себя сильнее пробужденных бойцов, пытавшихся сразить тварь в прошлом. Однако она была гораздо осторожнее и подготовленнее их. Итак, она собиралась охотиться на охотника. Как только она преуспеет, ее эссенция пробудится, и она сможет приступить к формированию ядра души. А когда ядро души будет сформировано, тогда, наконец, она станет сильнее. Глава 1709. Добыча охотника. Охотник был так опасен, потому что властвовал в лесу как скрытный хищник. Он передвигался незаметно и нападал из тумана и темноты, убивая своих жертв одну за другой. Похоже, он также знал толк в запугивании и психологическом давлении, выставляя изуродованные трупы своих жертв на ветвях древних деревьев на всеобщее обозрение. А может, сдирание кожи с трупов просто отвечало эстетическим чувствам мерзости. Как бы то ни было, его враги-люди часто встречались с ним уже потрясенными и напуганными, а это смертельный яд для любого, кто идет в бой. Рейн поняла, что приближается к логову твари, потому что увидела висящий на деревьях человеческий скелет, кости которого терлись друг о друга на ветру. Выражение ее лица помрачнело, однако она не была потрясена, она также не была напугана. Ее разум был слишком силен, чтобы отравить его страхом, наоборот, страх только обострял его. «Мне нужно будет похоронить их как следует, когда все закончится». Она вздрогнула, не из-за жуткой сцены, а просто потому, что ей было холодно. Впрочем, битва согреет ее, так что все в порядке. Каждый раз, когда в лесу появлялась когорта пробужденных, охотник не спешил нападать. Чувствуя угрозу, исходящую от группы опытных пробужденных воинов, он молча преследовал их или отступал в свое логово, дожидаясь наступления ночи. Затем, когда непроницаемая тьма окутывала мир, начиналась его собственная охота. Рейн не являлась когортой пробужденных воинов, поэтому была уверена, что демон не станет ждать, чтобы напасть на нее. Оно и к лучшему, она знала, что если не успеет уничтожить врага до наступления ночи, то ее шансы на выживание упадут до нуля. И все же охотник еще не показался. Чего же он ждал? Она нахмурилась, затем взглянула на свою тень. «Может быть, демон боится тебя, учитель?» Из темноты раздался спокойный голос. «Это маловероятно. Меня очень трудно обнаружить, когда я прячусь в тени. Есть гораздо более простое объяснение, не думаешь?» Рейн кивнула. «Действительно, такое объяснение было. В конце концов, охотник не был всеведущим. Он просто еще не заметил ее. На это она и надеялась». Рейн понимала, что недостаточно сильна для прямого столкновения с пробужденным демоном, а значит, ей придется полагаться на ловушки, чтобы уравнять шансы. Проблема заключалась в том, что даже заманить такое существо в ловушку было проблематично, ведь он был намного быстрее нее. Что ж, если он не хочет приветствовать меня, ей придется самой объявить о своем прибытии. Вскоре лес наполнился запахом крови и дыма, не было слышно ни звука, не дрожала ни одна ветка, и все же в лесу ощущалось присутствие, опасное присутствие, которое двигалось по лесу, оставаясь каким-то образом незамеченным. Рейн чувствовала его, интуиция, отточенная десятками охот, подсказывала ей, что приближается смертельно опасный враг. Сидя на ветке на ветру, откуда доносился запах дыма, и вымазав кожу пеплом, чтобы скрыть свой запах, она внимательно наблюдала за лесом. Даже тогда она использовала лишь свое периферийное зрение для наблюдения, ведь многие кошмарные существа чувствовали, когда на них был направлен взгляд. Именно поэтому ей удалось заметить небольшую аномалию в окружающем пространстве. Ини. Узоры иния на земле были нарушены, словно кто-то тяжелый прошел мимо, оставив следы на мерзлой земле, но при этом полностью скрылся из виду. Он как хамелеон. Поняв, что нужно искать, Рейн быстро заметила едва заметную аномалию. Воздух казался слегка затуманенным, но все же прозрачным, словно искаженным теплом. Но как может быть тепло в таком холоде? Нет, почти незаметным искажением была замаскированная фигура охотника, бесшумно двигавшаяся в направлении дыма. Демон был осторожен и предусмотрителен, но не в такой степени, как она, а все потому, что Рейн была слаба, и у нее не было другого выбора, кроме как оставаться смиренной. Неудивительно, что многие пробужденные были побеждены этим демоном. Этот рыцарь чаши действительно был немного особенным. К счастью, Рейн заранее знала об этой его странной способности. Она пообщалась с членами когорты, которые в прошлом отправились в лес, чтобы убить охотника, и узнала об этой мерзости довольно много. Поэтому она пришла подготовленной. Затаив дыхание, она почувствовала, как мир становится четким и ясным. Ее готовый к бою разум вошел в состояние ясности. Это состояние. Она очень сердилась на своего учителя за то, как туманно и запутанно он объяснял ей значение ясности. Но, овладев им, Рейн наконец поняла каждое слово. Овладеть телом, овладеть разумом — эссенция боя заключалась в убийстве, и каждое ее действие в бою служило лишь одной из двух целей – убить врага или не дать врагу убить ее. Подобное нельзя было объяснить словами, это можно было узнать только в бою. Однако стоило Рейн по-настоящему понять эту непостижимо глубокую, но простую истину, как все последующие битвы давались ей легче. Казалось, время замедлялось по мере того, как расширялось ее восприятие. Ее мысли ускорялись, и в то же время рамки мира сужались, устраняя все ненужные отвлекающие факторы. Она с поразительной остротой ощущала каждую деталь окружающей обстановки, от направления ветра до медленно танцующих снежинок. Внизу почти невидимая угроза медленно приближалась к костру, который она развела из мокрых веток, и к разделанному трупу дремлющего зверя, который она положила в качестве приманки. Пришло время нанести удар. Пути назад больше не было. Натянув лук, она наконец позволила своему взгляду упасть прямо на пустое место, где должен был находиться охотник, и выпустила стрелу. Рейн показалось, что ее выстрел был безупречным и почти невозможно быстрым. От момента, когда она наложила стрелу, до момента, когда отпустила тетиву, прошло менее одного удара сердца. И все же, что пугало, этого единственного удара сердца оказалось достаточно, чтобы демон успел среагировать. Она не могла видеть его движений, но смутное пятно едва заметной дымки в воздухе сместилось с невозможной скоростью. Стрела промелькнула мимо, но это было нормально. Рейн все равно не целилась в невидимую мерзость. Вместо этого она целилась в мешок из мешковины, висевший над костром. Стрела рассекла его, и в воздух высыпался мелкий порошок. Это не был порох или какая-то дорогая алхимическая смесь. Это была простая мука. Однако, когда облако муки воспламенилось, оно все равно дало огненную вспышку. Правда, эту вспышку нельзя было назвать взрывом, поскольку она не находилась в закрытом сосуде, но все же она выполнила свою задачу, а именно, покрыла охотника сажей. Внезапно его невидимая форма перестала быть такой уж невидимой. Какую бы маскировку ни использовало существо, она была разрушена дождем горящей муки, и Рейн наконец увидела охотника во всей его мерзкой красе. Глава 1710. Дерзкий побег. Рыцарь чаши был похож на человека, облаченного в потрепанные древние доспехи, позеленевшие от ржавчины. Он возвышался на 2,5 метра, но казался еще выше из-за оленьих рогов, прикрепленных к его закрытому шлему. Сам ржавый шлем по форме напоминал морду рычащего зверя, а в трещинах его забрала клубилась глубокая тьма. На потрепанных доспехах то тут, то там рос мох, а рваный плащ, слишком выветрившийся, чтобы сохранить цвет, свисал с его плеч, как разорванное знамя. В руке существо держало устрашающий боевой топор, лезвие которого было достаточно большим и тяжелым, чтобы легко разрубить человека надвое. Охотник он был похож на мертвого рыцаря, выползшего из-под корней леса, завладев древним полем боя, призрачный и внушительный настолько, что заставил Рейн содрогнуться. Хуже того, темная трещина его забрала уже смотрела прямо на нее. Казалось, ее душа корчится под этим взглядом. Дерьмо. Рейн наложила на тетиву еще одну стрелу и приготовилась натянуть лук. Но прежде, чем она успела это сделать, охотник уже достиг основания дерева, служившего ей снайперским гнездом. Он взмахнул своим боевым топором. Этого страшного удара хватило, чтобы могучий ствол древнего дерева взорвался ураганом осколков, уничтожив целую полосу леса. Но мгновение спустя, сверху упала острая стрела и вонзилась ему в колено. Стрела попала точно в узкую щель между нижней частью набедренника мерзости и верхней частью его наколенника, элементами брони, защищающими бедро и колено соответственно. Вполне приличный выстрел, учитывая ситуацию. Но у Рейн не было времени праздновать, потому что дерево уже падало и она падала вместе с ним. Через мгновение невесомости веревка, обвязанная вокруг ее груди, натянулась, и она оказалась в воздухе. Если учитель и говорил ей о чем-то, так это о том, что всегда нужно оставлять себе путь к отступлению. Рейн никогда не думала, что, забравшись на дерево, она сможет защититься от пробужденного демона, поэтому, естественно, приготовила способ спастись. В данном случае этим способом было раскачивание на веревке и полет между стволами ужасно высоких деревьев с бешеной скоростью. По крайней мере, она не зря тащила с собой шелковую веревку значительной длины. Когда ветер засвистел в ее ушах, Рейн подумала: «Сейчас будет больно». Пытаясь контролировать свое тело, она в последний момент крутанулась и использовала ноги, чтобы рассеять удар от столкновения с другим деревом на огромной скорости. Другой конец веревки был обвязан вокруг одной из самых высоких ветвей, что позволило ей раскачиваться, как маятник, ну, может быть, плохо сконструированный маятник. Шею она не сломала и череп не проломила, что радовало, но ноги болели. Не обращая на это внимания, Рейн тут же перерезала кинжалом веревку и плюхнулась вниз, мягко приземлившись на мерзлую землю. Там, прислонившись к стволу дерева, ее ждали две вещи – копье и еще одна стрела. Одним плавным движением убрав кинжал в ножны, Рейн схватила стрелу и развернула, уже натягивая лук. Охотник мчался к ней так быстро, что было трудно отследить его движение. Но все же он был не быстрее ее стрелы. С ясным разумом она могла чувствовать движение своего врага. Поэтому она целилась не туда, где была мерзость, а туда, где она должна была оказаться. Еще одна стрела пронзила воздух и попала в другое колено. К сожалению, на этот раз Рейн промахнулась на несколько миллиметров. Драгоценный наконечник стрелы ударился о край набедренника охотника и разлетелся вдребезги, лишь слегка примяв мох на ржаво-зеленом металле. Охотник был пробужденным демоном, а наконечники стрел Рейн были сделаны из костей пробужденных мерзостей. Теоретически доспехи демона и наконечники стрел были одного ранга, но сама она была обычным человеком. Как ни странно, это делало ее стрелы слабее ржавого зеленого металла. Это было как-то связано с эссенцией, законами, управляющими миром, и волей. Рейн не совсем понимала детали, но на практике это означало, что ей нужно попадать по трещинам в броне мерзости, что на этот раз ей не удалось. Она не стала тратить время на сожаление об ошибке. Схватив копье, Рейн развернулась и побежала прочь. Она бежала так быстро, как только могла. Какая смелость, какая храбрость. На поле боя не было таких понятий, только сила и слабость, жизнь и смерть. В обычных обстоятельствах обогнать пробужденного демона было бы невозможно, но сейчас в одном из его коленей застрял наконечник стрелы. Неважно, что такая маленькая рана была совсем не опасна для существа его ранга и класса, сустав все равно был суставом, и если бы что-то нарушило его работу, то даже демон замедлился бы. Рейн специально изготовила наконечники стрел таким образом, чтобы их было практически невозможно извлечь, если только жертва не захочет вырвать вместе с ними изрядный кусок плоти. Так что даже если древко стрелы было сломано, ущерб все равно оставался. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы у охотника были повреждены оба колена, потому что теперь она не знала, удастся ли ей избегать его топора достаточно долго, чтобы достичь своей цели. «Беги, беги!» Стиснув зубы, Рейн совершила немыслимое, выбросила лук. Это была ужасная потеря, не потому, что она боялась потерять лук, а потому, что колчан стрел, который она спрятала впереди, без него был бы бесполезен. Но чем-то надо было жертвовать, и копье показалось ей куда более полезным в битве с таким крупным противником. Что касается меча, ну, его дал ей учитель. Она никогда бы не отказалась от него. Она считала, что ей очень повезло, что она оставила плащ и доспехи на окраине леса. «Беги, черт тебя побери!» У Рейн не было глаз на затылке, но она чувствовала, как дрожит земля, и слышала, как за спиной трещат ветки. На самом деле охотник несся прямо сквозь деревья, ломая могучие стволы, как спички. Словно неудержимый, неотвратимый гигант преследовал ее, подбираясь все ближе и ближе. Он был уже не более чем в дюжине метров от нее. Дюжина метров, 10 метров, 6 метров. Сердце Рейн бешено стучало в груди. Но вот, наконец, деревья отступили, и она выбежала на открытое пространство. Именно там она хотела сразиться с демоном. «Будь более подготовленной, контролируй поле боя, знай местность, изучай противника, бери инициативу в свои руки и не допускай ошибок, имей ясный ум и смертельную решимость». Таков был рецепт победы в битве с демоном, да и в любой другой битве. Так что Рейн выбрала именно это поле боя. Открытое пространство перед ней представляло собой болото, скрывающееся в глубине леса. В данный момент оно было замерзшим, а его коварные глубины покрывал слой льда. Лед был покрыт тонким ковром снега. Рейн была достаточно легкой, чтобы ходить по льду, не проваливаясь под него. А вот охотник, с его устрашающими размерами, тяжелыми доспехами и пугающим боевым топором, у него возникнут определенные проблемы. Почувствовав, что сзади к ней приближается смерть, Рейн, не теряя ни секунды, ступила на заметенный снегом лед. Глава 1711. На тонком льду. Рейн уже готова была ступить на лед, как вдруг что-то внутри нее вскрикнуло. Возможно, это произошло из-за едва уловимого изменения звуков позади нее, а может быть, из-за перемен в потоках ветра. Возможно, она подсознательно заметила тень, неестественно движущуюся вокруг нее. В любом случае она не колебалась ни секунды, прежде чем бросить свое тело вниз. Опытные воины не позволяли инстинкту управлять собой, но и не игнорировали его. Ведь инстинкт воина – это результат бесчисленных часов тренировок и богатого боевого опыта. Кровь, пот и слезы шли на то, чтобы превратить его в инструмент спасения жизни. Рейн уклонилась, и в следующее мгновение ее бок пронзила вспышка ослепительной боли. Она крутанулась в воздухе и врезалась в лед, перевернувшись на спину. Мгновение спустя Рейн уже стояла на ногах, отступая назад и удерживая копье между собой и противником. С ее губ сорвался приглушенный стон. Охотник вращал своим гротескным боевым топором. На его тяжелом зеленом лезвии было несколько капель крови. Проклятие! Рейн бросила короткий взгляд вниз, чтобы оценить повреждения. Все обошлось без серьезных последствий. Топор едва задел ее, оставив длинный порез по ребрам. Но если бы она была хоть немного медленнее, он бы рассек ее, как полено. Больше швов. Это было немного нелепо, но она больше расстроилась из-за необходимости зашивать свой комбинезон, чем из-за полученной раны. В конце концов, ее тело было гораздо выносливее, чем протертый до дыр комбинезон. «Ты ублюдок!» Как только слова покинули ее рот, демон шагнул вперед. Внезапно их окружила тишина. Охотник вышел на огромную поляну, его бронированные сапоги утопали в снегу. Одновременно с этим Рейн отступил от его возвышающейся фигуры. Они были похожи на грозного хищника и его бессильную жертву. Хищник готовился к смертельному выпаду, а жертва поднимала перья в тщетной надежде спастись. Тяжелое копье обычно придавало Рейн уверенности, но перед грозным хозяином замерзшего леса оно казалось хрупкой ивовой веткой. «Давай, подойди ближе». Ей нужно было заманить врага в глубины болота. Но, к возмущению Рейн, мерзость остановилась, едва ступив на лед. Тьма в его шлеме насмешливо шевельнулась, и он поднял топор, направив его на нее. «Будь ты проклят!» Демон был так же умен, как и она. Поэтому, похоже, он без труда распознал угрозу, которую представлял для него тонкий слой льда, скрывающий коварное болото. Рейн ожидала этого. Она мрачно улыбнулась и продолжила отступать, с каждым мгновением увеличивая расстояние между ними. Демоны были разумны, но в то же время абсолютно безумны, как и все кошмарные существа. Она могла позволить себе уйти от битвы, если бы захотела. Но мог ли охотник позволить человеческой душе вырваться из его лап? Она так не считала. И действительно, там, на берегу замерзшего болота, пальцы демона дрогнули. Он молча смотрел на нее, заставляя Рейн покрываться мурашками, а затем испустил яростный рык. Из-под шлема охотника, по форме напоминающего звериную морду, донеслось грозное рычание. У Рейн внезапно пересохло во рту. «Правда? А во, тогда иди за мной!» Демон ударил топором по земле, отчего она задрожала, а затем сделал еще один шаг. Снизу донесся мелодичный звук. Ледяной покров начал трескаться. Она приготовилась. В следующее мгновение охотник с ошеломляющей скоростью бросился вперед. Ветер завыл, когда его массивное тело прорвало его, а страшный топор поднялся, чтобы нанести смертельный удар. Все произошло очень быстро. Когда демон наступал, его нога провалилась под лед, и в следующее мгновение он рухнул вниз. Черная вода и куски льда взлетели в воздух, словно при взрыве, и Рейн почувствовала, как болото задрожало. Холодные капли осыпали ее лицо. Конечно, одна лишь вода не могла замедлить движение охотника. Человеку пришлось бы бороться с ее весом, но пробужденный демон был достаточно силен, чтобы без труда справиться с такой ношей. На таком расстоянии от берега вода была ему лишь по пояс, и он продолжил движение вперед после секундной задержки. Но все же, это было не озеро и не река. Под ногами не было земли, только коварная масса древнего болота. И хотя мерзость сумела не дать себе утонуть, ее скорость все равно уменьшилась. Более того, в тот момент, когда демон провалился под лед, Рейн уже двигалась, и не успел охотник опомниться, как тяжелый наконечник ее копья уже врезался в его шлем. Она не стала жадничать при этой атаке. Жадность была третьей по распространенности причиной смерти среди опытных бойцов, сразу после высокомерия и невезения. Нанеся сильный удар по лицу демона, Рейн тут же отступила, отпрыгнув в сторону. И как раз вовремя, через долю секунды его топор просвистел мимо того места, где она стояла до этого, столкнулся со льдом и расколол его. Атака была слишком быстрой, чтобы она успела ее воспринять и среагировать. Если бы Рейн не предвидела угрозу и не отступила заранее, она бы погибла. Ее бок обжигала холодная боль, но эта боль только обострила ее разум. Сердце билось ровно, перекачивая кровь по всему телу. Мышцы словно ожили, сделав ее тело легким и бдительным, переполненным энергией. Это было состояние абсолютной сосредоточенности и осознанности, настолько обостренное, что оно не могло длиться слишком долго. Посмотрим, кто из нас настоящий демон. Взмахнув копьем, Рейн усмехнулась и отпрыгнула от трескающегося льда, уже ища способ нанести еще один удар по взбесившейся мерзости. Глава 1712. Ледокол. Не прошло и минуты, как огромная полоса замерзшего болота превратилась в опустошенную сцену разрушения. Чистый белый снег был смыт, лед разбит и раздроблен, его осколки плавали в черной воде, как грязное стекло. Сама вода была неспокойна, бурлила и пенилась от яростных движений охотника и вырывающегося газа. Болото пыталось проглотить взбесившуюся мерзость, но вместо этого получало от нее удары. Демон время от времени погружался все глубже, но затем вырывался из коварных объятий болота, и хотя эта борьба позволила Рейн выжить до сих пор, этого было недостаточно, чтобы подарить ей победу. Она тяжело дышала. Рейн продолжала отступать вглубь болота, а демон преследовал ее, как безумный палач. Она нанесла ему более дюжины ударов, но ни один из них не причинил серьезного вреда. Даже когда копье пробило трещины в доспехах охотника, было ощущение, что она пытается разрезать мокрый мех. Рейн действительно нанесла некоторый урон скрытой плоти демона, но недостаточный, чтобы это имело значение. В то же время ее собственное тело было не в лучшем состоянии. Ужасный боевой топор не порезал ее снова, поэтому крови было немного относительно, однако синяки имелись. На самом деле, после того, как ее швыряло по сторонам от неистовой силы ударов демона, Рейн казалось, что все ее тело – один огромный синяк. И это при том, что она сражалась как можно осторожнее и трусливее. У охотника были гораздо более длинные конечности, а его боевой топор имел гораздо больший радиус действия, чем черный меч, который дал ей учитель. Так что, даже если бы Рейн рискнула встретиться с врагом лицом к лицу, несмотря на то, что была медленнее и слабее демона, у него было бы большое преимущество. В различных историях любили рассказывать о возвышенном мастерстве и несгибаемой решимости, Но в реальной схватке исход часто решали самые обыденные вещи. Выносливость брала верх над мастерством, а вес – над волей. Возможно, для пробужденных, чья сила не подчинялась здравому смыслу, все было иначе. Но для таких, как Рейн, наличие более длинного оружия чаще всего означало победу. Именно поэтому она пока не доставала меч, полагаясь на тяжелое копье. Все в порядке. Копье было сделано из того же материала, что и стрелы, и не то чтобы обычный человек не мог оставить царапину на теле пробужденной мерзости, на самом деле ее вполне можно было убить, просто это было немного сложнее. Все было бы иначе, если бы перед Рейн стояло падшее кошмарное существо, но, с другой стороны, она никогда бы не позволила себе оказаться в такой ситуации. Учитель поручил ей убить пробужденного демона именно потому, что для нее не было невозможным добиться успеха. Просто, охотник оказался гораздо крепче, чем она предполагала. Рейн ожидала, что будет бессильно против его брони, но даже когда ей удалось ее пробить, результат оказался минимальным. Словно за ржавой зеленой броней скрывался еще один слой защиты. Что-то должно было измениться. Демон был таким же властным и пугающим, как и раньше, его движения были такими же угрожающими с другой стороны. Рейн начинала чувствовать усталость. Ей нужно было не только атаковать и уклоняться от страшного топора, но и быть осторожной со льдом. Если она провалится под него, то погибнет от своей же ловушки. А поскольку все больше льда оказывалось разбито, держаться подальше от черного болота становилось все труднее. Ее легкие словно горели. И не только потому, что она слишком сильно напрягала свое упругое тело, окружающий воздух вонял, полный зловонных газов, которые выделялись, когда лед, покрывавший болото, разрушался. Что-то должно было измениться в ближайшее время. К счастью, перемены надвигались недалеко позади нее, и приближаясь с каждой неистовой последовательностью нападения и отступлений, стояло скрюченное дерево. Само по себе дерево ничего не значило, но то, что оно стояло посреди болота, означало, что почвы там достаточно, чтобы поддерживать его корни. Под деревом находился крошечный островок, который мог спасти Рейн или обречь ее на гибель. К черту все. Рейн собиралась сделать еще один шаг назад, но потом остановилась и замерла на месте. Ее тело напряглось, как мощная пружина, и налилось силой. От ног к бедрам, от живота к плечу и, наконец, в руку, мощная сила передавалась и умножалась, и, когда туловище Рейн повернулось, ее рука, словно хлыст, полетела вперед. Она выпустила копье. Тяжелое оружие пронеслось по холодному воздуху, нырнула под топор охотника и вонзилась в трещину на его ржавом нагруднике. Сила ее броска была достаточно грозной, чтобы демон на мгновение замер. Воспользовавшись этим коротким мгновением, Рейн развернулась и бросилась к далекому дереву. Она знала, что мерзость последует за ней, но ее тормозило болото, заставляя погружаться в него тем глубже, чем дальше существо заходило. К этому времени грязная вода была уже выше пояса охотника, и его скорость заметно упала. Рейн бежала к крошечному островку, преследуемая звуками трескающегося льда и всплесками воды. Времени едва хватало. Достигнув дерева, она проигнорировала колчан со стрелами, спрятанный под ветвями, без лука те были практически бесполезны. Вместо этого она схватила кое-что другое, бутылку крепкого алкоголя, которую ее учитель раздобыл где-то в тот день, когда ей исполнилось 20. Сейчас из горлышка бутылки свисал кусок ткани. Из тени вдруг раздался его голос. «Пэ, постой, что ты делаешь, неблагодарная соплячка? Это моя самая дорогая бутылка, ты же знаешь». Рейн проигнорировала испуганный голос и достала латунную зажигалку. Она вообще не любила пить, нет, правда, о чем он думал, даря юной девушке алкоголь. Что это за отношение от учителя? Неужели ее учитель в юности был правонарушителем? Зажигая ткань, Рейн встала и стремительно обернулась. Охотник мчался к ней, как взбесившийся ледокол. Он уже давно вырвал копье из своей груди и разломил его надвое, оставив осколки далеко позади. На мгновение ее сердце сжалось от тоски по своему верному оружию. Затем Рейн стиснула зубы и швырнула бутылку в демона. «Поймай это, ржавый кусок!» Охотник даже не потрудился взмахнуть топором, отмахнувшись от бутылки перчаткой. Конечно же, та тут же разбилась вдребезги, облив его возвышающуюся фигуру горящим алкоголем. Коктейль Молотова не мог повредить пробужденному демону, но это вонь в воздухе. Под льдом было заперто много газа, и сейчас весь он вырвался наружу, окружая мерзость, словно невидимое облако. А когда бутылка разбилась, Облако мгновенно превратилось в море бушующего пламени. Разумеется, Рейн ничего этого не видела, потому что уже нырнула за скрюченное дерево. Глава 1713. Огонь и лед. Болота имели естественную склонность производить метан, который часто оставался под поверхностью, образуя объемные пузыри гнилостного газа. И это только болота мира бодрствования, которые были гораздо безопаснее, чем болота царства снов, по крайней мере, были таковыми до темных времен. Во время войны человечество выпустило на волю всевозможные ужасы в виде оружия. Поэтому сегодня было неизвестно, какая погребенная чума может быть выпущена в мир, если кто-то начнет копаться в болотах Европы или Северного квадранта. В этом отношении царство снов могло быть даже безопаснее. Впрочем, для Рейн все это было неважно. Главное для нее было то, что метан очень огнеопасен. И когда охотник разбил бутылку с ликером, та воспламенилась. Дерьмо. Нырнув за дерево, Рейн вжалась в землю и закрыла уши. В следующее мгновение она была ослеплена яркой вспышкой. Затем на нее обрушился нестерпимый жар, а потом весь мир содрогнулся. Рейн взмыла в воздух, когда дерево, за которым она пряталась, было уничтожено. Этого не должно было случиться. Болотный газ мог воспламеняться и гореть, но не взрываться, и уж тем более не так яростно, по крайней мере, под открытым небом. Возможно, пламя каким-то образом добралось до огромного кармана с запертым метаном, а может, это было связано с прилипшими к поверхности льда очагами газа. Возможно, все болото было аномальным, а сам газ, который она подожгла, неестественным. Как бы то ни было, результат броска бутылки превзошел все ожидания Рейн. Причем намного. Упав на землю, она почувствовала, как из нее вышибает воздух, и издала сдавленный стон. Катясь в беспорядке конечностей, Рейн упала на мелководье и остановилась. Это больно. Ей было больно, и она была ошеломлена. Но времени на такие несерьезные вещи, как боль и дезориентация, не было. Открыв глаза, Рейн набрала в легкие воздуха, закашлялась от дыма и медленно встала. Болото вокруг нее преобразилось. Когда-то оно было равниной, покрытой чистым белым снегом. Затем оно превратилось в хаотическое месиво избитого льда и бурлящей черной воды. А теперь это был пылающий ад. На поверхности сверкающей черной воды плясали призрачные языки пламени, а воздух был полон дыма. Снег растаял, и осколки льда стремительно исчезали в палящем жаре. Куда бы Рейн ни посмотрела, везде тьма переплеталась с огненным сиянием, а тени плясали среди пламени. На Рейн обрушились и леденящий холод, и страшная жара. Ее рубашка была насквозь пропитана ледяной болотной водой и потом одновременно, что было ужасным сочетанием. Пепел, которым она намазала себя, чтобы скрыть свой запах, был смыт. Порез на боку пульсировал болью. Эту рану придется дезинфицировать полностью. Она испустила долгий вздох. В то же мгновение ее меч с шипением покинул ножны. Взявшись обеими руками за черную рукоять, Рейн сделала шаг вперед и покинула мелководье, вернувшись на землю маленького острова. Там, где она стояла, огня не было, а на месте скрюченного дерева, тлеющего пня, пламени почти не было. Однако на противоположном краю острова высилась огненная стена. Когда Рейн приняла боевую стойку, стена пламени расступилась, и из нее вынырнула громоздкая фигура, с лязгом металла ступив на остров. Охотник выглядел немного изможденным. Мох, покрывавший его доспехи, превратился в пепел, а один из оленьих рогов, венчавших шлем, был сломан. В трещинах нагрудника тлел пепел, а в нос Рейн ударил запах горелого меха. Мерзость потеряла свой изорванный плащ, но страшный боевой топор по-прежнему находился в его железном кулаке, даже если его длинное древко казалось обугленным. Будучи почти вдвое выше Рейн, древний демон высился над ней, словно мрачный жнец. Тьма, затаившаяся в щели его звериного забрала, была полна бешеной ярости. Но она не могла не заметить, что охотник слегка сгорбился, словно страдая от тяжелых ран. Ее губы против воли искривились в мрачной улыбке. «Какая жалость! Мне некуда отступать, пока пламя не угаснет. Не мог бы ты терпеливо подождать минуту-другую?» Вместо ответа охотник поднял свой страшный топор. Темные глаза Рейн заблестели. «Ты так не думаешь. Что ж, тогда мне придется убить тебя прямо здесь». Через долю секунды она уже двигалась. Разумеется, охотник тоже не стоял на месте, и был гораздо быстрее нее, несмотря на то, что весил по меньшей мере в 5 раз больше. Но Рейн знала, как он будет действовать и куда двигаться. Не потому, что она обладала пророческим даром или могла читать мысли мерзкого существа. Просто она понимала его физические возможности, понаблюдав за ним в бою, а также благодаря своим знаниям о битве. Она знала, как обращаться с шестопером и как, скорее всего, будет атаковать тот, кто владеет большим топором. Она знала, из каких элементов состоит полный латный доспех, как они крепятся к телу и друг к другу, а также какие ограничения для движения они создают. Она знала, что демон отдаст предпочтение правой ноге, поскольку правое колено не повреждено, и что он будет больше защищать левую сторону груди, так как нагрудник там был треснут, а плоть под ним уже была пробита ее копьем. И лучше всего она знала, что охотник кипит от безумного гнева. Это безумие затуманивало его рассудок и делало его действия более предсказуемыми. Поэтому у нее было несколько собственных преимуществ. Пока плясало пламя, а маленький остров дрожал от тяжести шагов демона, она бросилась вперед и встретила его взмахом своего черного меча. Ужасающий удар боевого топора рассек бы ее надвое, если бы она в последний момент не уклонилась в сторону. Рейн удалось увернуться от удара, хотя и с трудом, все же длина топора и руки охотника были слишком велики, чтобы она могла нанести удар по возвышающейся мерзости. Но она не целилась в могучее тело демона. Вместо этого она целилась в топор. Как раз в тот момент, когда страшное оружие промелькнуло мимо нее, черный меч упал вслед за ним и перерубил обугленное древко. Клинок обогнул металлические полосы, укрепляющие топор, и вонзился в обожженную древесину, прорезав ее, словно масло. Лезвие топора погрузилось в грязную почву, и равновесие охотника внезапно нарушилось без привычного веса. Теперь у него в руках находилась лишь перерубленная древка, а сам демон пошатнулся и тяжело опустился на одно колено. Земля содрогнулась. В этот миг Рейн наконец-то смогла достать его тело своим мечом. Глава 1714. Высший хищник. Враг стоял перед ней на коленях и на мгновение оказался уязвим. Кто знал, как долго продлится эта уязвимость? Скорее всего, через секунду демон вновь придет в равновесие. Все внутри Рейн кричало, чтобы она атаковала, бросилась вперед и сразила мерзость до того, как это произойдет. Ведь она не могла быть уверена, что потом ей представится еще один шанс. Адреналин захлестнул ее кровь, сердце бешено заколотилось, зрачки расширились, разум утонул в волнении, страхе и бешеной спешке. Но в то же время в ушах звенело воспоминание о высокомерном голосе учителя. «Синяк, что значит останется синяк? Послушай, ученица, ты должна быть благодарна своему доброму и мягкому учителю за то, что он так нежно тебя воспитывает. В последний раз, когда я допустил подобную ошибку, на меня наступила гора. Это явно был не синяк. Сохранять спокойствие посреди самой ожесточенной битвы было отличительной чертой опытного воина. Поэтому она подавила свое волнение, проигнорировала страх и отбросила чувство срочности. Не будь жадной, жадность погубит тебя. Это грех, и только те, кто достаточно силен, чтобы выдержать последствия, имеют право быть грешными. Рейн не отказалась от своей осторожности и спокойно атаковала. Острие ее черного меча вонзилось в шов нагрудника охотника, глубоко погрузившись в его бок. На этот раз сопротивления почти не было. В отличие от копья, темный тати пронзил плоть демона почти без усилий. Но вместо того, чтобы уклониться от удара или повернуть клинок, чтобы нанести еще больший урон, Рейн тут же отдернула его и отпрыгнула в сторону. И как раз вовремя. Хотя охотник, казалось, на мгновение оцепенел, а его оружие было уничтожено, кулак уже рассекал воздух с ошеломляющей скоростью. Если бы Рейн хоть на долю секунды замешкалась с отступлением, ее голова была бы превращена в кровавое месиво. Как бы то ни было, она успела поставить блок темным тати и получила страшный удар по его лезвию. Ее отбросило назад, как тряпичную куклу. Чего и следовало ожидать. Если бы Рейн заупрямилась и попыталась устоять на ногах, основная часть удара пришлась бы на ее тело. Но, позволив отбросить себя, она значительно ослабила силу удара. Но все равно было чертовски больно. Казалось, каждая косточка в ее теле вот-вот лопнет. Но они не лопнули. Рейн швырнула обратно на мелководье, и она заскользила по грязи. Ледяная вода смыла с нее пот и притупила пульсирующую боль в боку, что было почти приятно. «Ах, мне нужно встать!» На этот раз ей потребовалось немного больше времени, чтобы собраться с силами. Почувствовав, что Ил начинает тянуть ее вниз, Рейн застонала и перевернулась на живот, а затем, пошатываясь, поднялась на ноги. Черный тати поднялся в высокую стойку, разбрасывая капли грязной воды. Насколько сильно я его ранила, это должна была быть довольно ужасная рана. Черный меч, созданный ее учителем, оказался еще острее, смертоноснее и гораздо страшнее, чем она себе представляла. Если бы охотник был человеком, он бы уже умер, так как его сердце пронзило темное лезвие. Но он не был человеком, он был рыцарем чаши, демоном из свиты древнего титана, который тысячелетиями преследовал эти земли. И хотя рана, которую нанесла ему Рейн, была ужасной, ее явно не хватило, чтобы уничтожить мерзость. Однако она сделала кое-что не менее важное. Она уничтожила его топор, фактически обезоружив ужасного демона. Подняв голову, Рейн уставилась на охотника. Демон все еще стоял на коленях, упираясь руками в грязь. Из швов его прожженных доспехов хлестала тусклая кровь. Звериная морда его рычащего шлема казалась еще более ужасающей, а из-под зеленых клыков текла темная жидкость. Ну же, само по себе обезоруживание охотника было не так уж и важно. Конечно, без великого боевого топора его радиус атаки сократится, и она сможет вступить с мерзостью в ближний бой. Но он был более чем силен и достаточно свиреп, чтобы разорвать ее на части голыми руками. Рейн могла продержаться несколько секунд и пережить несколько столкновений, но попытка сразиться с демоном вблизи неизбежно привела бы к ее гибели. Однако, рыцари чаши не были простыми мерзостями. Эти высокие закованные в броню воины ушедшей эпохи хранили в себе страшную тайну. Рейн узнала эту тайну не из разговоров с пробужденными, которые отважились войти в лес и столкнуться с его грозным повелителем. Об этом знали все в Рейвенхарте, она знала об этом с того самого дня, когда Сишан, дочь королевы Сонг, убила ужасающего предводителя рыцарей чаши. Рассказы о той битве разнеслись по всему домену Сонг. Более того, ратуша предоставляла подробную информацию о выживших мерзостях, когда выдавала задания на истребление. Звериный шлем охотника был не просто украшением, он намекал на его истинную природу, ведь все рыцари чаши были оборотнями. В каждом из них жил бешеный зверь, и когда древние воины сталкивались с могущественным врагом или оказывались в опасности, этот зверь выходил наружу. Ужасный демон, с которым она так отчаянно сражалась, еще даже не показал истинного предела своей ужасающей силы. Но теперь, когда его топор был разрушен, а кровь заливала грязь, он должен был это сделать. И это был лучший шанс для Рейн убить его. Стоящий на коленях охотник издал хриплое рычание. Его конечности вздрогнули, словно пораженные болезненной конвульсией. Затем его рычание переросло в оглушительный рев. Броня демона треснула, нет, это трещали его кости. Его позвоночник изогнулся, и из швов ржавых доспехов вдруг вырвался темный мех. Длинные когти прорвали металл у его перчаток. Превращение началось. Оно казалось ужасным и мучительным. Оно было также глубоко пугающим, не только потому, что Рейн знала, что высвободившийся зверь легко разорвет ее на куски и сожрет, но и просто потому, что наблюдать, как нечто человекоподобное вдруг превращается в нечто нечеловеческое, было ужасающе страшно. Впрочем, все это не имело для нее значения. Для Рейн было важно то, что, насколько она знала, превращение рыцарей чаши занимало какое-то время. Даже если это была всего пара секунд в бою, эти секунды казались вечностью. Она все это время ждала, чтобы поставить свою жизнь на эту вечность. Когда звериный рев охотника разнесся по горящему болоту, Рейн бросилась вперед. Ее шаги были легкими и быстрыми. Прежде чем демон успел принять свой истинный облик, прежде чем эхо рева поглотили тени, она добежала до коленопреклоненной мерзости и взмахнула своим черным мечом. Темное лезвие с холодным шипением рассекло мир, а также шею охотника. Тьма, затаившаяся в щели его забрала, молча посмотрела на нее. Когда его рев резко прекратился, звериный шлем взлетел в воздух, а фонтан темной крови хлынул из него по спирали, вращаясь. Это был чистый разрез. Горизонтальный удар был выполнен с идеальной точностью, благодаря бесчисленным тысячам тренировочных взмахов, которые она совершила под бдительным руководством своих наставников. Отрубленная голова охотника упала в воду и с шумом погрузилась в болото. Его возвышающееся тело медленно покачнулось, а затем рухнуло. Рейн тоже пошатнулась и растянулась в грязи рядом с ним. Напряжение покинуло ее тело, но вместе с ним пропала и вся сила. Она хрипло дышала, глядя на далекое небо. Пламя угасало, но ее по-прежнему окружал страшный жар. Что ж, это хорошо. По крайней мере, я не замерзну до смерти. В наступившей дымной тишине раздался внезапный звук, который прозвучал неописуемо неуместно в этой адской сцене. Это были аплодисменты. Рейн устало повернула голову и уставилась на своего учителя, который наконец-то счел нужным выползти из ее тени. Его голос был излишне громким. «Поздравляю, ты убила пробужденного демона, рыцаря чаши». Он улыбнулся и добавил более тихим и теплым тоном. «Молодец». Глава 1715. В Рейвенхарте нет стиральных машин. «Молодец». Рейн только что убила пробужденного демона, но услышать похвалу учителя было, как ни странно, не менее удовлетворительно. Или, скорее, это придало больше смысла самому акту убийства охотника. В любом случае, это было приятное чувство. Слишком измученная, чтобы двигаться, и с болью во всем теле, она просто легла в грязь и отдыхала. Ее взгляд был устремлен в небо, которое было таким же пустым, как и ее разум. Не желая думать, Рейн просто лежала неподвижно и наслаждалась моментом, не обращая внимания на подступающий холод. К тому времени призрачное пламя в основном погасло, и лишь несколько маленьких язычков огня плясали то тут, то там над опустошенным болотом. Пока она размышляла, ее учитель куда-то исчез. Вскоре он появился из тени, неся ее лук, рюкзак и другие вещи, которые она оставила на окраине леса. Положив большую часть на землю, учитель подошел к ней и заботливо укрыл ее зимним пальто. «Вот, не простудись». Рейн слабо улыбнулась, наслаждаясь теплом. Учитель тем временем подошел к трупу охотника, с любопытством посмотрел на него и слегка пнул. Затем он медленно обошел его, бормоча какую-то чепуху. «Рыцари чаши! Рыцари чаши, подождите, не говорите мне! Неужели это те бедняги, которые пили нектар нефритовой королевы? Вскоре от них не осталось ничего, кроме звериной нужды. Да, возможно, это они. Вот дураки. Даже моя младшая сестра знает, что нельзя пить все, что дают ей сомнительные личности. Это ты, сомнительная личность». Рейн хотела было усмехнуться, но потом решила отказаться. Вместо этого она спросила: «Учитель, могу ли я теперь пробудиться?» Она, конечно, знала ответ, но услышав его снова, она бы получила уверенность. Он улыбнулся. «Что ж, ты уже достигла большого прогресса и научилась чувствовать свою эссенцию. Я уверен, что поглощение осколков души этого демона станет последней каплей и послужит катализатором для пробуждения твоей эссенции. Конечно, само по себе это не сделает тебя пробужденной». Ее учитель с придирчивым выражением лица посмотрел на грязь, затем потянулся в тень и вытащил из нее роскошный деревянный стул. Поставив его на землю, он сел и издал довольный звук. «Проблема в том, что у тебя не будет сосуда для хранения эссенции и моста между душой и телом, по крайней мере, я так это понимаю. Однако ты сможешь контролировать свою эссенцию, а контролируя ее, ты сможешь создать такой сосуд, который сам по себе является мостом, ядро души. Это потребует времени и усилий, но с твоим уровнем просветления, я уверен, ты прекрасно справишься. Когда ты сформируешь ядро души, тогда ты переродишься и станешь пробужденной». Рейн молча слушала его голос, а потом вздохнула. «Сколько времени это займет?» Ее учитель усмехнулся. «Понятия не имею. Это зависит только от тебя, но, как мне сказали, научиться контролировать эссенцию – это самое сложное. Сформировать ядро души относительно легко, хотя и утомительно. Значит, несколько месяцев, год, подождем и увидим. Могу поспорить, что справлюсь за день». Рейн не стала озвучивать свои дерзкие мысли и улыбнулась. «Что дальше?» Удобно устроившись на своем роскошном стуле, учитель улыбнулся. «Вознесение – это шаг к возвышению над своей смертной природой. Тебе придется накапливать силу, улучшая качество как своей эссенции души, так и тела. Этого можно достичь естественным путем, медленно совершенствуя эссенцию, или просто убивая могущественных врагов. Когда твоя эссенция достигнет качественного изменения, последним шагом станет преобразование ядра души. Это немного сложно». Он покачал головой. «Самая легкая часть процесса – научиться получать доступ к морю души. Более сложная часть, к сожалению, она требует знания техники совершенствования души. В прошлом нам, людям, было известно множество таких техник, но, к сожалению, это наследие было утрачено. В наши дни все полагаются только на заклятие кошмара». Рейн подняла бровь. «И что, я не могу вознестись? Может, мне просто пойти и прыгнуть в кошмар?» Ее учитель нахмурил брови. «Не можешь вознестись? Кто, по-твоему, твой учитель?» «Конечно, ты можешь вознестись. Тот факт, что ни у кого больше нет техники совершенствования души, не означает, что у меня ее нет или что я не могу изобрести новую с нуля». Рейн повернула голову и с сомнением посмотрела на него. «Так у него есть такая техника или он собирается изобрести ее?» Впрочем, сейчас это не имело для нее никакого значения. Она еще даже не была пробужденной, поэтому вознесение казалось настолько далеким, что не ощущалось реальным. Даже пробуждение. Рейн вздохнула. «Я все еще хочу бросить вызов кошмару». Она решила, что не будет этого делать, но это не мешало ей фантазировать о том, чтобы стать носителем заклятия кошмара. Учитель мрачно посмотрел на нее. «Что? Почему?» Она поджала губы. «Я просто хочу». «Ладно, прекрасно, это здорово, что я могу сформировать ядро души и пробудиться. Но буду ли я действительно пробужденным? Что за пробужденный, у которого нет аспекта? Не говоря уже о том, что я не смогу получать воспоминания от заклятия. Все пробужденные в Рейвенхарте разгуливают в блестящих доспехах и с зачарованным оружием. Одежда, которая сама себя чистит и ремонтирует. Колчаны никогда не пустеют. А самое главное, они могут просто вызывать и снимать свое снаряжение, а не таскать его с собой, карабкаясь по горам. Путь вознесения был слишком трудоемким без заклятия. Рейн была готова смириться с тем, что на поиск ее аспекта и недостатка уйдет много времени, возможно, даже больше, чем на то, чтобы стать мастером. Но воспоминание просто отсутствие необходимости стирать одежду будет стоить того. Ее учитель вдруг рассмеялся. Так вот в чем дело, воспоминания. Рейн несколько мгновений смотрела на него, а потом слабым жестом указала на себя. Такому странному призраку, как ты, может и все равно, но посмотри на меня. Сажа, пепел, пот, болотная вода, грязь, кровь и боги знают что еще. Вот с чем мне приходится иметь дело после каждой охоты. А ведь в Рейвенхарте нет стиральных машин. Приходится стирать все вручную или платить прачке, и это после того, как я заплачу лекарю, чтобы он меня подлатал. И если уж говорить о латании, то эту одежду тоже нужно подштопать. Ее учитель покачал головой, смеясь. Ао, понятно. Значит, ты завидуешь неразрушительным зачарованием и мистическим способностям, а просто не хочешь стирать. Она открыла рот, потеряв дар речи. Это неправда. Он криво улыбнулся. Неправда? Рейн стиснула зубы. А еще я не хочу носить весь этот груз на спине. Ее учитель откинулся на спинку стула и снова рассмеялся. Невероятно. Вдоволь насмеявшись, учитель покачал головой и встал. Оглядевшись по сторонам, он подобрал кусок обугленного дерева и что-то нацарапал на нем ногтем. Ноготь разрезал дерево, как алмазное лезвие. Через несколько мгновений он удовлетворенно кивнул и бросил кусок дерева Рейн. «Вот, лови». Она подняла руку и поймала кусок дерева, а затем тихо зашипела, когда ее бок пронзила боль. «Ауч». Поднеся странный подарок к лицу, Рейн изучила буквы, вырезанные на его поверхности. Они гласили: «Вы получили воспоминание». Она нахмурилась. «Что это?» Ее учитель с улыбкой пожал плечами. «Рассматривай это как купон на воспоминание. Ты что, думала, что только заклятие может награждать людей воспоминаниями? А вот и нет. Твой учитель просто замечательный, поэтому он может создавать воспоминания. Посмотрим, в этот раз ты убила пробужденного демона, так что я сделаю тебе пробужденное воспоминание 3-го уровня. Рейн моргнула. «Ты можешь создавать воспоминания?» Он вернулся на свое место и усмехнулся. «Конечно. И, в отличие от заклятия, я даже настрою его по твоему вкусу. Более того, послушай, я не хотел бы порицать конкурентов, но заклятие, оно действительно не имеет никакого воображения. Зачем ограничивать воспоминания мощным оружием, зачарованными доспехами и мистическими инструментами? Есть столько обычных вещей, из которых можно сделать потрясающие воспоминания. Твой комбинезон, я без проблем превращу его в воспоминание. Хочешь подушку, которая всегда холодная, или волшебную зубную щетку? Твой учитель может сделать и это». Он посмотрел на нее с самодовольным выражением лица. «Черт, да я даже рулон туалетной бумаги могу превратить в воспоминание. Если не перебарщивать, бумага никогда не закончится». «Какого черта этот ублюдок говорит о туалетной бумаге?» Рейн некоторое время смотрела на учителя, а потом пару раз моргнула. «Ты хочешь сказать, что все это время ты мог создавать воспоминания?» Он кивнул. «Странный вопрос, но да, конечно». Постепенно кровь Рейн начала закипать. «Так почему же, черт побери, ты не создал для меня никаких воспоминаний? Неужели тебе было весело смотреть, как я страдаю?» Он посмотрел на нее с обиженным выражением лица. «А, о чем ты говоришь? Я всегда планировал вооружить и экипировать тебя. Просто ты все еще обычный человек. Пока ты не сформируешь ядро души и не пробудишься, твоя душа даже не сможет хранить воспоминания. Вини себя за медлительность. Что такого сложного в том, чтобы стать первым человеком в истории, который пробудился естественным образом? А, разве я многого прошу? Она глубоко вздохнула и отвернулась, снова уставившись в небо. Какое невыносимое, скупое божество, которое может создавать воспоминания. Постепенно в ее голове пронеслось несколько грандиозных мыслей, но через некоторое время Рейн вздохнула. Что ж, это достаточно хорошо, учитель просто замечательный. Конечно, у меня не будет аспекта, но иметь воспоминания, это уже здорово. Получать их напрямую от кого-то, а не зарабатывать при помощи заклятия, немного странно думаю, это не сильно отличается от того, как наследие получают воспоминания от своих кланов. Ее учитель нахмурился, а затем неожиданно усмехнулся. «Эй, теперь, когда я об этом думаю, разве ты сама не наследие? Твой старший брат может предоставить все, что может клан наследия, и даже больше». Она презрительно посмотрела на него. «О, учитель теперь как клан наследия, значит, у тебя есть реликвия наследия?» Он с улыбкой наклонил голову. «Вообще-то, несколько». Рейн несколько раз моргнула. «Неужели, на самом деле, она бы не удивилась?» «Тогда как насчет цитадели?» Он усмехнулся. «Цитадель, конечно, у меня есть одна, это огромный храм, построенный из черного мрамора и окутанный вечной тьмой. Разумеется, он немного подправлен, но что поделаешь? Моя цитадель почти такая же старая, как Вселенная. Там великолепная атмосфера». Она молча смотрела на него. «Это замечательно. Кстати, о замечательном. Зная тебя, учитель, в нашем клане, несомненно, должен быть верховный. Должна ли я считать себя королевской особой, с тем же успехом, верно?» Учитель смущенно кашлянул. «А ну технически, у нашего клана сейчас нет верховного». Глаза Рейн сверкнули триумфом. «Все-таки у его глупости есть предел, но у нас есть верховный дьявол. Раньше я частенько задирал этого маленького ублюдка, но теперь, когда он стал совсем взрослым, это не очень весело». Она глубоко вздохнула, отвернулась и уставилась в небо. Небо было равнодушным и недосягаемым. «Я сдаюсь». Глава 1716. Песчинка. Через некоторое время Рейн почувствовала себя достаточно отдохнувшей, чтобы двигаться. Она с гримасой поднялась с земли и занялась своими ранами. Учитель развел костер из обломков скрюченного дерева, так что замерзать на холоде не пришлось. Рейн продезинфицировала порез на боку, а затем туго обмотала его чистым бинтом. Этого должно было хватить, пока она не вернется в Рейвенхарт и не найдет целителя. Обычно она бы сокрушалась о необходимости платить ему, но любому, кто сумеет убить охотника, была обещана солидная награда. Рейн могла позволить себе не только достойного пробужденного целителя, но и получить достаточно монет, чтобы заменить сломанное копье и, возможно, даже обновить несколько предметов своего снаряжения. «Нет, стоп, вообще-то, мне больше не нужно об этом беспокоиться». Рейн все еще надеялась на скорое пробуждение. Даже если она не успеет сделать это до возвращения в Рейвенхарт, в ближайшие несколько месяцев охотиться больше не придется, у нее уже есть все необходимое для формирования ядра души, так что лучше всего будет укрыться в безопасном месте и терпеливо работать над становлением пробужденной. Как только она станет пробужденной, ее обычное снаряжение станет бесполезным. Она сможет использовать более мощный лук, носить доспехи, изготовленные из более тяжелых мистических материалов, и даже владеть воспоминаниями. Весь ее арсенал придется сменить. Ей придется купить много вещей. Внезапно Рейн перестала чувствовать себя богатой. Она была такой бедной. Полная печали, Рейн надела зимнее пальто и подошла к останкам охотника. Она некоторое время смотрела на труп, а затем взглянула на своего учителя. «Может, заберем его доспехи? За них можно выручить много монет». Он почесал затылок. «Но кто понесет их обратно в Рейвенхарт?» Рейн вздохнула. «Как может божество быть таким бесполезным?» «Да, тем не менее, мы должны взять хотя бы лезвие топора, чтобы доказать убийство в ратуше». Заодно только лезвие топора можно было выручить немалую сумму монет. Она подняла с земли огромное лезвие и прикрепила его к своему рюкзаку. Ее учитель тем временем посмотрел на останки ужасного рыцаря чаши и щелкнул пальцами. Несколько теней внезапно поднялись из земли и разорвали тушу на части, разрезав ржавую броню как бумагу. Рейн не стала смотреть на звериные черты трупа, а собрала осколки души и села, торжественно глядя на них. Их было три, мерцающие кристаллы были не слишком велики, но для нее они значили целый мир. Вот и все. 4 долгих года она отчаянно стремилась к этому моменту. Эти годы были полны боли и трудностей, но также радости и удовлетворения. И теперь последний отрезок пути был прямо перед ней. Ее учитель сидел на земле напротив нее и ободряюще улыбался. «Давай, ты упорно трудилась, чтобы оказаться здесь». Рейн посмотрела на него, помолчала мгновение и улыбнулась в ответ. «Да». С этими словами она выхватила нож и раздробила осколки души один за другим его рукоятью. Она почувствовала, как в ее душу вливается поток силы, а потом ее душа внезапно всколыхнулась. Рейн не могла описать словами свои ощущения, словно все ее тело внезапно пронизало прохладное, живое, питающее пламя. Однако это пламя просто проходило сквозь ее плоть, не в силах коснуться ее. Че, что происходит? Учитель смотрел на нее с живым интересом. Взгляд его ониксовых глаз был странно напряженным. «Я вижу это. Твоя эссенция пробуждается. Как будто твоя душа, которая была тусклой и сонной, внезапно оживает. Распространяется мягкое сияние, и оно живое». Он на мгновение замолчал, а затем заговорил успокаивающим тоном. «Постарайся контролировать эссенцию, направляя ее по всему телу, следуя схеме основных кровеносных сосудов. Твоя кровь циркулирует благодаря сердцу, но у тебя нет ядра души, которое было бы подобно сердцу для эссенции души, так что пока тебе придется заменить его своей волей.